заглянули как минимум в одну из других комнат на этом этаже. Еще я слышал звук шагов, поднимавшихся по лестнице, а затем через несколько секунд спустившихся снова. Если бы они сразу направились сюда, у меня не было бы времени исчезнуть под кроватью. Теперь четыре ноги приближались прямо к моему убежищу, и я затаил дыхание. И не только ноги. В поле моего зрения также попали края их темных плащей и две светлые трости, слишком тонкие, похожие на хлысты, чтобы служить опорой при ходьбе. Ноги остановились. Затем раздался тот же приглушенный голос. — Озорные вишни, — сказал он. — Озорные вишни? Во всяком случае, прозвучало это именно так, и что-то знакомое было в голосе, который произнес эти слова, хотя я не мог вспомнить, где я его слышал. Вслед за этим странным замечанием послышалось хихиканье. Другой человек нетерпеливо шикнул на говорившего, заставляя его замолчать. Затем оба немного отодвинулись в сторону, и я услышал кряхтение, когда поднимаешь что-то тяжелое. Незваные гости стащили тело госпожи Рут с кровати не слишком почтительно. Сумрачные фигуры наклонились и не то понесли, не то поволокли труп из спальни. Я мельком увидел их, когда они потянулись к телу. Только мельком. Но этого хватило, чтобы подтвердить, что это были те самые люди в капюшонах с клювами, которых я видел уже два раза в этом городе. Белые палки или трости были теми щупальцами насекомых. Рассмотрев их, я испугался. Испугался даже сильнее, чем раньше, хотя почему-то не удивился. Когда они тащили тело женщины, с ее ноги упала туфля. Если ты заметил, то они за ней не вернулись. Из коридора доносились звуки скользящих шагов и глухих ударов, потом входная дверь открылась и захлопнулась громче, чем раньше. Я не двигался, ожидая услышать скрип телеги, но не слышал ни звука. Все свое внимание я сосредоточил на перышке, свисавшем из тюфяка перед моим лицом. Оно дрожало от моего дыхания. Дверь в спальню оставалась открытой. Пространство пола между тем местом, где я прятался, и выходом наружу, казалось большим, как вспаханное поле. Посредине лежала забытая туфля госпожи Рут. Наконец я услышал шум отъезжавшей повозки. Я сосчитал до 100, потом на всякий случай еще до 100, потом осторожно выполз из-под кровати. Я весь был в пыли и перьях. Я долго отряхивался, дольше, чем, вероятно, было необходимо. Подняв туфлю госпожи Рут, я аккуратно положил ее на кровать. Это был изящный башмачок на толстой подошве, чтобы уберечь свою владелицу от грязи или же, в случае госпожи Рут, придать ей лишний дюйм преимущественно в споре. Меня внезапно охватил гнев. Она, возможно, была невыносимым созданием, но чем она заслужила смерть? На кровати, там, где лежало ее тело, осталась вмятина. Люди в капюшонах не взяли с собой фигурки, пронзенные булавками. Больше здесь было делать нечего. Я прошел в темный коридор и пытался открыть входную дверь, но она была заперта. Посетители пришли с своим ключом. Поэтому я вернулся в столовую, остановился на секунду и огляделся, прежде чем подойти к окну, через которое я тайно проник сюда. Снова я распахнул его. На этот раз я внимательно посмотрел в обе стороны. Удача по-прежнему сопутствовала мне. Кац-скрит была пуста. Я перемахнул через подоконник и, спрыгнув в переулок, зашагал в сторону Хай-стрит. То есть я хотел было зашагать, но мое внимание тут же привлек крест на входной двери. Это был кое-как намалеванный крест. Краска была свежая и слегка блестела. Под моим взглядом тонкая струйка прочертила себе дорогу вниз, как кровь из раны. Небрежная работа. Вряд ли олдермен Фарнаби из Саутворка одобрил бы ее. Она не соответствовала его распоряжениям, продиктованным с точностью до дюйма. Но крест делал свое дело. Отпугивая любопытствующих соседей и прохожих от солидного дома на Кэт-стрит. Так как говорил, что место-то опечатали из-за поразившей его обитателей чумы. Это объясняло,